Нас посещают живые привидения. Они говорят или пишут, и таким образом пробиваются к нам. Наблюдательные, мудрые, реальные привидения из настоящей полноценной жизни, элементы которой стали для нас чужеродными, но долгожданными осколками материи, пульсирующие, как бывшее сердце. Филипп Киндред Дик. Убик. 1969 год. Вселенная внутри меня, хотя и кажется, что она снаружи. Как странно. Неужели внутри меня целый мир, бесконечный, заточенный в моем теле? Я вконец запутался. Вечные метания и поиски — суть энтропии, итог которой — смерть. Но это не столь важно, поскольку никто не в силах доказать, что я еще не в могиле. Здесь страшно другое. Есть вероятность, что с моей смертью не станет и тебя, Август. И никто не расскажет, что же будет дальше. Филипп Ховард в письме к Августу Редлету от 13 марта 1927 года. Пролог. Туман. Погода этим летом действительно будто бы сошла с ума. Сбрендила. Съехала с катушек, как любил когда-то повторять древний как мир старик Джеронимо. Никогда мне не забыть этого престарелого индейца, который, как только в северо-восточный Массачусетс придет тепло, дни и ночи напролет сидел на крытой террасе популярного в Аркхеме 30 лет назад бара «Бочка», хлестал какую-то одному ему известную дрянь из сока голубой агавы и молча смотрел вдаль. Сухого закона кретина Волстеда еще не было и в помине, поэтому сумасшедший нелюдимый Джеронимо мог преспокойно выпивать, просиживая штаны, до самого октября, когда на улице снова похолодает, а он очередной раз сгинет неизвестно где, чтобы следующей весной ожидаемо возвратиться и опять скользить своим пустым, стеклянным и одновременно пронизывающим насквозь взглядом по зданиям и лицам снующих туда-сюда людей. «Почему ты пропадаешь в конце каждого года?» — однажды спросил я худого, загорелого Джеронимо, изборождённое морщинами лицо которого всегда было непроницаемо и таинственно. Я же был тогда еще молодым юношей, но уже достаточно взрослым и самостоятельным, чтобы посещать бочку и опрокидывать там время от времени стаканчик-другой. «Важно не почему, а зачем?» После долгой паузы, когда я уже отчаялся получить ответ, медленно проговорил он. «Так зачем же?» «Чтобы возвратиться», — как обычно загадочно ответил пьяный индеец, окончательно запутав меня. Однако потом, чуть заметно пожав плечами, добавил. «У каждого есть свои необъяснимые привычки». «Как у Эндрю Джонсона», — резво предположил я, находясь в ту пору в особо хорошем настроении. «Это еще кто?» — спросил старик, и впервые за время нашей беседы перевел взгляд на меня. 17-й президент США. Я был удивлен его вопросу. Ты разве не знаешь, что на протяжении всей своей жизни он сам кроил и шил себе костюмы? А Томас Джефферсон так вообще лично придумал оформление своего надгробного камня и написал текст для него, сказал я, надеясь, что смог понять ход его мысли. Он принялся неспешно соображать, и вскоре я уже потерял всякий интерес к беседе и начал рассеянно глядеть по сторонам, одновременно планируя свой грядущий вечер. «Это не совсем привычки», — вдруг ответил он. «Скорее, особенности». «Тогда мне непонятно», — озадаченно сказал я, уже без былого энтузиазма, как вдруг из темного зала бара донесся привычный крик толстушки Мэри, официантки и, по совместительству, уборщицы заведения. Она вновь выколачивала из какого-то перебравшего и заснувшего бедолаги деньги за выпитый алкоголь. «Вот уж у кого точно необъяснимая привычка орать и распускать руки», — проговорил я и покачал головой. Джеронимо невозмутимо поглядел в дверной проем, ведущий в глубину бочки, потом подался вперед, поближе ко мне и негромко сказал. «А эта толстуха совсем чокнулась. Просто сбрендила. Съехала с катушек. Зуб даю, Генри». Мне показалось, что индеец чуть заметно улыбнулся. Уже спустившись со ступеней бара, я обернулся к нему. «Так и не ответишь? — спросил я вместо прощания. На что старик с недоумением посмотрел на меня, поэтому мне пришлось пояснить. «О каких таких привычках ты говоришь?» «Задавать вопросы, не имеющие ответов, как раз такая необычная привычка», — сказал индеец, раскуривая трубку. «Понимание придет позже, вместе со степенностью и сединой. Ты это почувствуешь. Безумие — тоже своего рода привычка». Я хорошо запомнил этот несвязный разговор с Джеронимо, поскольку он стал для всех нас последним. Осенью индеец исчез и уже больше никогда не возвращался. А я следующим летом женился на Лилии Вирджинии Томпсон и, переехав в Саутсайд, перестал появляться в бочке, которая вскоре после принятия этой проклятой 18-й поправки закрыла свои двери для посетителей навсегда. Окончательно сбрендила, съехала с катушек. Неосознанно повторял я слова индейца, широким шагом пересекая плохо освещенную тусклыми фонарями Уэст-Хай-стрит и погружаясь в темноту вековых деревьев парка Аптауна. А в газетах писали, что в Аркхаме ясно и аномальная жара. «Ну ты подумай!» Мысленно ругал, на чем свет стоит, всех представителей желтой прессы я, рассекая плотный непроглядный густой туман, прочно обосновавшийся на всех городских улицах и площадях. Лишь немногие островерхие шпили утонувших в белесом мраке домов были достаточно высоки, чтобы прорваться на поверхность этого белоснежного, гнетущего всех архемских обывателей своей необъяснимой природой моря. Туман не был похож на предрассветную дымку или знакомую всем серую пелену, к появлению которых мы привыкли по утрам, или же к приходу их вместе с непогодой, что в самом крайнем случае вызывает у нас ощущение чего-то неизвестного, манящего и сказочного. Архемский же уникальный феномен по своему пугающему размаху и фантастическому проявлению превосходил любой смог и самую сильную хмарь. Ведь стоит вытянуть руку вперед, как ее кисть затеряется в этом диком и зловещем мареве, а если отойти от собеседника на несколько шагов, то он исчезнет, растворится в этих парах, а звук его голоса станет глуше и отдаленнее, как будто его обладатель находится на расстоянии доброй сотни ярдов. Скользя по пустым одиноким улицам, я никак не мог отделаться от постоянно преследующего меня ощущения, будто бы это поглотившее все вокруг мерзость — живое разумное существо, которое абсолютно осознанно забирается во все закоулки и щели, заполняет своей осязаемой массой подвалы и квартиры, медленно втекает в каждую комнату и всякий дом, подбирается к человеку, осторожно, как бы наблюдая за его реакцией, касается его и затем вяло, но неотвратимо начинает заполнять внутренности, отравляя мозг и душу. Паршивый туман снаружи и внутри. «Ей-богу, я чувствую, что это дерьмо уже в моей голове!» — тихо выругался я, минуя парк и почти бегом пересекая пустынную Саут-Гаррисон-стрит, на противоположной стороне которой раскинулся Френч-Хилл, один из центральных районов Аркхэма. Там, на южном берегу Мискотоника, почти 20 лет назад я открыл свою детективную контору. Сойдя с широкой безлюдной Ист-Пикман в неосвещенный переулок, я вдруг застыл на месте от неожиданно пронзившего улицу резким невыносимым скрипом звука, хотя и раздавшегося где-то впереди, однако заставившего меня обернуться и начать озираться по сторонам, опасаясь возможного преследования. Неясное предчувствие таящейся поблизости опасности вновь побудило меня взять в руки револьвер, после чего, немного успокоившись и не заметив ничего подозрительного, я продолжил движение к выходу на Ист-Колледж, где на угловом здании заметил источник этого так сильно взволновавшего меня и без того взвинченного этим сраным туманом шума. То была металлическая табличка на стене частного дома, болтающаяся под порывом изредка налетающего ветра, издававшая холодящий кровь, нестерпимый скрежет и гласившая «Лоуренс Шепли, таксидермист, и не только». Я с интересом заглянул в пустые темные окна и, не заметив ничего, отправился дальше. Свернув за угол, чуть не врезался в неожиданно появившийся из тумана фонарный столб. Усталость вынуждала меня спешить, однако из-за опустившейся на город непогоды быстро добраться до конторы без риска для здоровья едва ли представлялось возможным, в чем я очередной раз смог убедиться. Улица утопала в тумане. Справа, в нескольких шагах, я еще различал нечеткие расплывчатые очертания дома, но впереди, слева и сзади, все исчезло во мраке ночи и непроглядных парах, покаравший Аркхам фантасмагории. Над головой должно было быть звездное небо и крыши-то хорошо знакомых мне кирпичных строений, посеребрённые луной. Но, взглянув наверх, я не увидел ничего, кроме серой, почти текучей белесой массы. Ни звука не прорывалось сквозь эту пелену. Лишь мои быстрые шаги на мгновение выдавали здесь чьё-то присутствие, и через секунду шум затихал, и снова воцарялось белое гнетущее безмолвие. В подобной ситуации даже сторожилы Аркхама могут заблудиться и не сразу сориентироваться, где они находятся, а про приезжих и говорить нечего. Заплутают так, что и не сыскать потом. «Идеальное время для преступлений», — подумалось мне вдруг. И тут, как будто прознав об этой моей мысли, где-то вдалеке раздался глухой звук полицейского свистка. Видать, остолопы Гаррисона снова безуспешно пытаются создать хоть какую-то видимость порядка и контроля, вновь и вновь патрулируя улицы в надежде напасть на след какого-нибудь из многочисленных нарушителей закона и спокойствия, особо расплодившихся в последнее время и чересчур осмелевших под прикрытием осадившей город пелены. Воры, убийцы, сектанты и прочая нечисть, особо облюбовавшие долину Мискотоник чуть ли не с самого основания Плимутской колонии, теперь осмелели настолько, что начали совершать убийства, кражи, богохульные кровавые и самые жестокие обряды прямо средь бела дня, если так можно назвать господствующую хмурую непроглядную серость, которая окончательно стерла границы между днем и ночью, светом и тьмой, превратив жизнь горожан в беспросветный и бесконечный кошмар. Я скромно предлагал свою помощь властям округа в лице главного инспектора Аркхамской полиции в раскрытии череды этих нашумевших загадочных ритуальных убийств, сотрясающих Аркхам и округу вот уже несколько лет, явно имеющих связь между собой и, скорее всего, совершаемых одним и тем же ублюдком. Однако Морис Гаррисон по-прежнему ведет себя как последний осел. Он порядочный человек и хороший полицейский, в чем я мог убедиться не один раз, когда во времена нашей молодости мы вместе с ним проходили обучение в Бостоне. Но ярко выраженное упрямство, параноидальная самостоятельность и отказ от любой предлагаемой помощи когда-нибудь обязательно его погубит. Ему ни на йоту не удается продвинуться в этом расследовании, в чем он решительно не желает сознаваться и признавать свою беспомощность, успокаивая себя и общественность тем, что работа, мол, ведется, следователи трудятся, не покладая рук, и результаты не заставят себя долго ждать, хотя сам в глубине души с горечью понимает свой полный провал и неудачу. Ну да и черт с ним. Мне работы и без него хватает. От Роули и Инсмута на севере и до Салема, Кингспорта и Марблхеда на юге ежедневно совершается уйма преступных делишек. От мелких краж, до которых даже местным блюстителям закона нет дела, до групповой поножовщины и диких людских жертвоприношений, ужасающим размахом напоминающие прошлогоднюю бесчеловечную расправу Эндрю Кэха в школе Бет, когда в жизни большого городка штата Мичиган пришлось вмешиваться федеральным агентам. Многим из этого, что нельзя доверить полиции, или при случае, когда официальные власти уже бессильны помочь, в частном порядке и с решительной готовностью предлагают заняться мне. Я же, понабивший за жизнь много шишек и повидавший достаточно всего, чтобы не кидаться подобно голодному волку на любую самую сомнительную работу, берусь за дело только в том случае, если оно мне действительно интересно. Скромная одинокая жизнь позволяет мне придерживаться подобной свинской философии. Если же расследование кажется мне пустяковым или чувствуется малейший скотский подвох, я без колебаний отказываюсь. Тогда работа перепадает даже таким идиотам, как, например, Эдди Хелленхольм, чей офис располагается в Даунтауне, с которым мы не то чтобы не ладим, но всячески стараемся избегать и не замечать существования друг друга. Стоит признать, что иногда я напиваюсь и на несколько недель отхожу от дел, чему, безусловно, рады эти козлы, количество заказов у которых во время моих запоев увеличивается в несколько раз. Это несомненно, я это точно знаю, черт их подери. Наконец, когда время уже близилось к полуночи, вынырнув из темного проулка между двух старинных зданий на Саут-Ист-Стрит, что на самой восточной конечности Архама я взбежал вверх по ступенькам, оставляя позади над головой выцветшую и потерявшую всякую привлекательность вывеску. «Бюро расследований детектива Моро», вошел внутрь, после чего тихо закрыл за собой дверь.